Глава 34. Когда Герман говорит, что у него дела, значит, писать и звонить ему смысла нет. Проверено. Поэтому, собравшись, иду в универ, чтобы закрыть сессию в деканате. Ругаю себя, что не сделала это вчера. Не пришлось бы снова встречаться с неадекватами. Кутаясь от утренней прохлады в собственные руки, плетусь в вуз. На душе пасмурно, а в груди давит тревога. Не так я себе представляла сегодняшнее утро. Вчера мне виделось все в другом свете. Мне казалось, он был искренен. Так сыграть эмоции нельзя. Прохожу по тротуару вдоль правого крыла корпуса и, свернув за угол, выхожу к главному входу. Народу, слава богу, немного, поэтому, коротко выдохнув, делаю равнодушную мину. Неспешным шагом пересекаю площадку перед зданием и поднимаюсь по крыльцу. Меня замечают сразу. Одна из девчонок, заметив меня, толкает плечом свою подружку. Начинаются шепотки. Я, вздернув подбородок, проплываю мимо, и перед тем, как открыть дверь, слышу. «Привет!» Резко обернувшись, натыкаюсь на взгляд одной из них. В нем нет ни насмешки, ни сарказма. Она действительно со мной поздоровалась. Ответить тем же я себя заставить не могу. Невнятно мотнув головой, скрываюсь за тяжелыми дверями. Странно. Она меня с кем-то спутала, или против меня опять что-то замышляется? Беспрепятственно преодолеваю путь до деканата. Сдаю Светлане зачетку и, немного поболтав с ней о ее планах на лето, прощаюсь до сентября. Решив заглянуть еще и в буфет, дохожу до широкого холла второго этажа и неожиданно вижу Германа. Он стоит метрах в 20 от меня в окружении неизвестных парней и девушек. С ним Рома и еще один друг, имени которого я так не узнала. Видно, что все они близко знакомы и хорошо общаются. До моего слуха доносится смех и обрывки шуточных разговоров. Мне требуется несколько секунд, чтобы принять решение. Я решаю подойти к ним, поздороваться с Греховцевым и посмотреть, как он на это отреагирует. И хочу получить ответы на мои вопросы прямо сейчас. Поправив лямку рюкзака на плече и сжав руки в кулаке, направляюсь в их сторону. Но не успеваю сделать и нескольких шагов, как Герман меня замечает. Поняв, что я задумала, суживает глаза и буквально останавливает меня взглядом. Я словно в стеклянную стену врезаюсь. Да так, что из меня весь дух вышибает. Его посыл невозможно не понять. «Не подходи!» В груди надувается огромный шар, перекрывающий доступ кислорода в легкие. Я не могу сделать ни единого вдоха, а Греховцев продолжает давить меня тяжелым взглядом. Вот все и выяснили. Пару раз моргнув, потупляю взгляд в пол и на непослушных ногах спускаюсь с лестницы. Останавливаюсь в холле первого этажа, забыв, куда шла, оглядываюсь по сторонам. «Привет, Короткова!» Приветствует меня кто-то еще, но я не реагирую. Ощущая себя растоптанной и запачканной, продолжаю крутить головой по сторонам. Куда я собиралась? Качнувшись, сворачиваю в коридор направо, тот, что ведет к читательскому залу и библиотеке. Наверное, инстинктивно, потому что если во время учебы он был малолюден, то сейчас в нем вообще ни единой души. Бездумно бреду в сторону широких дверей и слышу позади себя быстрые шаги. Мне даже оглядываться не приходится, чтобы узнать, кто там. Я на расстоянии чувствую его ауру, запах и даже настроение. Резко свернув налево, юркую на лестничную клетку, ведущую в подвал. Дергаю железную дверь, но она оказывается запертой. Шаги, отдаваясь набатом в ушах, стремительно приближаются, и уже через несколько мгновений я оказываюсь прижатой спиной к стене. Кровь бьет в виски, а легкие горят от недостатка кислорода. «Я же просил!» — шипит в лицо Греховцев. Не знаю, откуда у меня берутся силы, но я скидываю с себя его руки и бью кулаком в грудь. «Ты что творишь? Что за истерика? Отойди от меня!» «Успокойся, Рая!» Нависнув надо мной, упирается руками в стену. Мне неприятно. Стоять с ним рядом, говорить с ним. Даже смотреть на него не хочу. Поэтому, обняв свои плечи, демонстративно отворачиваюсь в сторону и вдруг замечаю стоящего неподалеку от нас Рому. «А он здесь зачем?» «Посмотри на меня», — просит Герман напряженным голосом. «Не хочу». «Рая, давай ты не будешь мне делать нервы, а пойдешь ко мне и будешь меня там ждать». «Я не пойду к тебе», — сиплю в ответ. «Пойдешь, как миленькая», — подцепляет мой подбородок пальцами и заглядывает в глаза. «Ты все еще у меня работаешь, и сегодня у тебя смена». Меня захлестывает обидой. В носу начинает щипать, и я с ужасом понимаю, что еще немного, и позорно разревусь перед ним и его другом. Ты ждешь меня в моей квартире. Я приду вечером, и мы все спокойно обсудим. Поняла? Чтобы сдержать подкатывающую истерику, начинаю грызть нижнюю губу. Ты поняла меня? Вкрадчиво повторяет Герман. Поняла. Выдавливаю глухо, ныряю под его рукой, и даже не глянув на Баталова, стремительно ухожу обратно. Только оказавшись в его квартире, я вдруг понимаю, что как послушная девочка сделала все так, как он и требовал. Зачем я пришла сюда? Я совсем идиотка. Прижав руку к груди, туда, где противно ноет, обхожу его жилище. Но нет, продолжать этот фарс я не собираюсь. У него есть кому здесь мыть. Ждать, когда он соизволит прийти и поговорить со мной, я тоже не намерена. Хватит. Я играю вслепую, не зная ни правил, ни стратегии игры. Это, черт возьми, нечестно. Остановившись у полки с кубками за спортивные достижения, судорожно ищу выход из сложившейся ситуации. Что делать? Впереди летние каникулы, и я думала, мы вместе решим, как и где я их проведу. Сейчас ничего обсуждать я с ним не хочу. Я хочу все бросить и уехать домой в деревню. Звук входящего сообщения на телефон перерывает мои размышления. «Ну что, убедилась? Я тебя предупреждал. Он тебя стыдится». Послание Ромы как последняя капля. Чаша терпения с грохотом опрокидывается и топит меня всепоглощающей яростью. Не отдавая отчета в собственных действиях, хватаю первое, что попадается под руку, разворачиваюсь и бросаю в висящую на стене огромную плазму. Кубок прилетает ровно в центр, и, оставив после себя внушительную вмятину в экране, со звоном падает на паркет. Меня это не остужает. Наоборот, заводит еще сильнее. Но с трудом взяв себя в руки, я подавляю порыв крушить все вокруг и решительно иду на выход. Во мне бурлит коктейль из злости, обиды и разочарования в самой себе. Дура я конченная. Дурой была, дурой и осталась. Думала, в сказку попала и Золушкой себя возомнила.